Глава 11. Стимул номер 7. Непредсказуемость и любопытство. Непредсказуемость и любопытство – основа стимула номер 7. Он заставляет нас увлекаться опытом, исход которого неопределенный и зависит от удачи. Наше интеллектуальное сознание по своей сути лениво, и если задача не требует немедленного решения, неокортекс делегирует умственную работу в подсознание или систему 1, по версии лауреата Нобелевской премии по экономике и психолога Даниэля Канемана. Интеллектуальное сознание согласно обеспокоиться только в случае абсолютной необходимости. Например, когда присутствует угроза или мозг сталкивается с новой информацией, которую он не обрабатывал раньше. Действительно, Оран Клафф, автор книги «Идеальный питч», заявляет, что во время встреч люди обращают внимание на то, что вы говорите до тех пор, пока не смогут подогнать вас под уже знакомый образец. Как только вас подгонят к признанной схеме, люди немедленно теряют интерес. Поэтому важно следить за тем, чтобы новая информация была неожиданной и удерживала внимание собеседника. Человеку в принципе свойственно любопытство. Изучение неизвестного, хотя и опасного, помогло нашим предкам адаптироваться к меняющимся условиям и открыть новые ресурсы, чтобы выжить и процветать. Джесси Шелл, разработчик игр и автор книги «Game Design. Как создать игру, в которую будут играть все», определяет слово «забава» как удовольствие от сюрпризов. Почему элемент неожиданности так важен, когда речь идет об играх? О, вот теперь интересно. Если бы я предложил сыграть в игру, где вы постоянно нажимаете кнопку и за каждые 10 нажатий должны давать мне $5, вы бы стали играть? Рациональный слушатель не только отверг бы это предложение, но прежде всего оскорбился бы, что его попытались обмануть такой игрой. Но если я изменю условия и скажу, что из 100 человек, играющих в игру, двое получат $10 назад, вы можете подумать минутку, но все же откажетесь. Предложение не так оскорбительно, как прежде, хотя и не привлекательно экономически. Но что, если бы я сказал, что каждый раз, когда нажимаете кнопку, вы можете периодически выигрывать немного денег, и есть очень маленький, но вероятный шанс выиграть $10 000? Я не могу точно предсказать, что мои умные рациональные слушатели будут делать в этом случае, но я знаю, что каждый день миллионы людей во всем мире играют в игру, о которой я упоминал ранее, более известную, как «Игровой автомат» или «Однорукий бандит». В этой игре люди теряют деньги каждый раз, когда тянут рычаг или нажимают кнопку. Но они вовлечены, даже зависимы, и верят в вероятность отыграть свои деньги назад и получить выигрыш. При правильном стимулировании риска и вознаграждения игра внезапно становится такой захватывающей. Исследования показали, что мы чаще готовы участвовать в игре, когда имеем возможность победить, а не когда знаем свои шансы с долей определенности. Если мы уверены, что получим награду, мы волнуемся только из-за осознания ценности приза. Когда же есть шанс получить вознаграждение, наш мозг больше волнуется о том, выиграем мы или нет. Стимул в ящике Скиннера. Исследования подтверждают, что неизвестность и непредсказуемость привлекают наш мозг. Один из наиболее ярких экспериментов связан с использованием ящика Скиннера. Ученый Берес Фредерик Скиннер разместил грызунов и голубей в коробке с установленным рычагом. На первом этапе, когда животное нажимало на рычаг, выполняло желательное действие, оно получало порцию пищи. Пока животное непрерывно нажимает на рычаг, оно получает пищу. Когда животное больше не голодно, оно перестает нажимать на рычаг, потому что не испытывает потребности в еде. На втором этапе эксперимента в процесс был добавлен элемент непредсказуемости. Когда животное нажимало на рычаг, еда могла не появиться, а могла и появиться, и даже в двойном размере. Скиннер заметил, что в этой ситуации животное постоянно нажимало на рычаг, независимо от того, голодно оно или нет. Система просто играла с его мозгом. Будет ли пища? Будет ли пища? Будет ли пища? Удовлетворение горячего любопытства внутренне мотивирует наш примитивный мозг иногда больше, чем внешняя награда за питание. Вы когда-нибудь видели человека, настолько зависимого от азартных игр, чтобы он забыл, что устал, голоден или даже мучается от жажды? Я часто слышу критические замечания о том, как очки, значки и рейтинги в играх просто превращают мир в большой ящик Скиннера, где людьми манипулируют для бездумного выполнения бессмысленных задач. Мне кажется, что смысл этого эксперимента в другом. Он показывает, как непредсказуемость способствует формированию навязчивого поведения. Лотереи и розыгрыши. В главе 5 об особой миссии и призвании я упомянул, как начал свой первый бизнес из-за небольшой лотереи, проведенной на барбекю в Калифорнийском университете. Лотереи довольно популярны, потому что людей привлекает возможность выиграть приз. Перспектива получения награды помогает удержать людей до конца мероприятия, и поэтому результаты лотереи объявляют в конце программы. Несмотря на то, что лотереи непосредственно связаны со стимулом номер 7, главным образом эта игра опирается на стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, или желание выиграть приз, и стимул номер 8 — потеря и ее избегание, страх уйти слишком рано и потерять шанс выиграть. Как вы помните, когда я вытащил собственное имя из шляпы, я почувствовал себя избранным. Стимул номер 1. Тогда я понял, что мне суждено начать свой бизнес. Воспринимаемое призвание вынудило меня быть стойким перед чередой мрачных дней и трудных проблем на протяжении всей предпринимательской карьеры. Много раз, когда я был на грани неудачи, мне хотелось сдаться. Но полагая, что должен идти по этому пути, я упорно продолжал работать. Я убедился, что могу проявить упорство как молодой предприниматель. Как вы можете понять, удача в сочетании с непредсказуемостью может активизировать стимул номер 1 и заставить нас осознать некое предназначение. Нечто похожее испытывают новички, игровая техника номер 23, которым очень повезло, когда они впервые что-то сделали. Тогда эти люди решают, что они были созданы для этой деятельности. Как видите, сила лотереи больше, чем ценность любой индивидуальной награды. Помимо самого выигрыша, который носит внешний характер, вытекающий из стимула номер 4, внутренняя мотивация на уровне мысли играет важную роль в формировании мотивации продолжать выполнять желательные действия. В более широком масштабе многие компании, использующие маркетинг в социальных сетях, в настоящее время успешно внедряют такие методы, как свип-ставки, чтобы привлекать пользователей своим брендом и сообщениями. Часто эти компании выдают квест, где те, кто совершает необходимые действия, получат шанс выиграть рекламный приз. Лотереи могут сильно различаться. Желательные действия могут быть такими же простыми, как выражение симпатии к сайту компании в Facebook. Например, лайк профиля компании Macy's в Facebook давал шанс выиграть от 500 до 1000 долларов в виде подарочных сертификатов. Но от участников конкурса могут потребовать чего-то более сложного. Например, в конкурсе The Great Egg Waffle Off от Kellogg's люди должны были представить свои рецепты вафель, и авторы лучших могли выиграть 5000 долларов. Kellogg Company — американская компания, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Компания использовала стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность, включив технику игры «Социальное сокровище» в свои лотереи. Вероятность победы участников в конкурсе может полностью или, по крайней мере, частично зависеть от голосования сообщества. То есть люди замотивированы рекомендовать этот бренд своим друзьям. Например, участники The Great Egg Waffle Off отправляли изображения конкурсных вафель друзьям с просьбой проголосовать за их десерты. Услада для глаз работает как приманка. Некоторые лотереи воздействуют на стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, или номер 1 — эпическая значимость и призвание. Например, компания Dove в конкурсе «Настоящей красотой нужно делиться» использовала привлекательный для многих лозунг Дав попросила своих поклонников рассказать, почему их друг является по-настоящему красивым. Вместо денежных призов наградой для победителей стала возможность стать лицом Дав в магазинах канадской розничной сети Shoppers Drug Mart. В компании участвовали красивые и уверенные в себе женщины, чьи фотографии привлекали внимание. Друзья конкурсантов с удовольствием их поддерживали, а приз позволял игрокам почувствовать радость от обладания определенным статусом. Другим менее эффективным примером тематической лотереи является распродажа часов ко дню отца, проведенная Thais Plus. Thais Plus — компания, предлагающая товары и услуги, связанные с автомобилями. Компания предложила людям написать эссе о человеке, которого они считают достойным отцом. Затем участники голосовали за лучшее эссе, чтобы определить, кто в конечном счете заберет домой часы «Мишленовский человечек». Надо отметить, что тема в дизайне лотереи соответствовала целевым демографическим характеристикам TAES Plus. Она целилась в парней, которые любят автомобили. Небольшой конструктивный недостаток в ее реализации заключался в том, что желательное действие требовало значительных усилий. Хотя они использовали те же игровые методы, что и DAF, сочинение и чтение эссе требуют много времени и усилий, не связанных с автомобилями. К тому же, приз был не настолько значительным, чтобы тратить время на конкурс. Стимул номер 8, потеря и ее избегание, заставил многих людей отказаться от участия. Когда так происходит, я называю стимулы октализа антистимулами. Об этом я подробнее расскажу в главе 16. Некоторые бренды пытаются удвоить силу стимула номер 7, непредсказуемости любопытства, сделав все, чтобы результаты розыгрыша казались непредсказуемыми. Coca-Cola — один из брендов, которые находятся в авангарде разработки креативных и инновационных продуктов. Вы можете заметить, что рекламные ролики Coca-Cola пытаются наделить акт потребления газированной сладкой воды каким-то особым значением. Стимул номер 1. Компания запустила особо привлекательную лотерею для подростков в Гонконге. Каждый вечер по телевизору шла реклама бесплатного приложения под названием Чок. Реклама призывала зрителей открыть приложение и встряхнуть свой телефон, чтобы поймать виртуальные крышки для бутылок и получить мобильные игры, скидки и возможность участвовать в лотерее. Это побудило пользователей с энтузиазмом встряхивать свои телефоны перед экраном телевизора, надеясь получить призы, которые могли появиться или нет. Поскольку время розыгрыша было неизвестно, как и вероятность вознаграждения и сам приз, люди были взбудоражены. Даже если вы еще находитесь в стадии открытия и не знаете, будете ли пробовать предлагаемый маркетологами продукт, если вы смотрите телевизор с группой друзей и видите, что кто-то из них внезапно встряхивает свой телефон при появлении рекламы, ваше любопытство, несомненно, возьмет верх и, возможно, заставит присоединиться. Coca-Cola связала эту кампанию со стратегией бренда, и Чок получил в течение месяца 380 тысяч загрузок от пользователей из Гонконга. Конгломерат по производству напитков заявил, что эта кампания была наиболее успешным маркетинговым ходом в Гонконге за последние 35 лет. Счастливый день с Lucky Dim. Если я не связан конфиденциальностью, то люблю продвигать своих клиентов и работу, которую они делают. Некоторые из моих клиентов работают в области маркетинга и озабочены созданием хорошего игрового дизайна, чтобы значительно улучшить ключевые маркетинговые показатели для самых разных бизнес-целей. Одним из примеров является компания Lucky Dim, базирующаяся в Нью-Йорке. Lucky Dim подняла продвижение бренда на совершенно новый уровень, смешав непредсказуемость и любопытство с другими стимулами. С помощью серии игровых приемов мобильная платформа Lucky Dim позволяет любому бренду привлекать своих клиентов и превращать целевую аудиторию в лояльных последователей. Звучит как маркетинговое клише? Думаю, цифры далее убедят вас. Однажды Lucky Dim поработал с международной гостиничной сетью La Quinta Inns & Suites. Эксперты планировали повысить лояльность клиентов с помощью компании Play & Stay. Играй и оставайся. La Quinta отправила электронные письма 83 600 потенциальным клиентам, продвигая игру Play & Stay. Из общего числа получателей 2000 человек подписались на программу поощрения Lucky Dim, что составляет 2,4%. Это были довольно средние цифры для маркетинга по электронной почте. После этого дополнительные рекламные усилия они не предпринимали. Удивительно, что в течение 3 месяцев эти 2000 пользователей привели 10700 новых подписчиков. То есть K-стимул продукта составил 5,3K. То есть вирусный коэффициент составил 530%. K-стимул можно использовать для описания темпов роста продукта в зависимости от того, сколько пользователей приглашают других пользователей. Эти 34% пользователей заходили на сайт каждый день, и тратили в среднем 3,75 минуты на игру, создав 23 тысячи уникальных приглашений для других пользователей, 10 тысяч новых лайков в Facebook и 4,5 тысячи новых подписчиков в Twitter для Лакинта. Что еще более важно, эти пользователи превратились в клиентов. 14,1% пользователей стали платными клиентами, а платформа LuckyDM принесла 1784 новых заказа для Лакинта, что привело к росту продаж на 712% против контрольной группы. Это потрясающая победа для любой созданной сети или компании, которая уже сама по себе очень успешна. Как LuckyDM сделала это? Сначала LuckyDM запустила обычную игру вроде тех, что стоят в игровых автоматах, с которыми большинство людей хорошо знакомы. Пользователи нажимают на большую кнопку и получают шанс выиграть баллы или предметы коллекционирования. Уловка, основанная на принципах стимула номер 2, которую я называл «оазисом в пустыне». Эта кнопка символизирует большое выигрышное действие, визуально привлекающее пользователя для взаимодействия. Для игры пользователям нужны виртуальные жетоны, и это хороший способ использовать стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Токены перезаряжаются регулярно благодаря колесу фортуны, которое может генерировать больше токенов, как только исходный запас заканчивается. Кроме того, в игре были значительные призы, такие как 10 бесплатных ночей. Небольшая вероятность выиграть главный приз не сильно сдерживала людей, так как надежды на получение главного приза было достаточно, чтобы сделать занятие веселым и увлекательным. Поскольку приз был настолько заманчивым, у людей была мотивация продолжать играть. Они были уверены, что их общие очки для Лакинта накапливаются, когда они играют. Это комбинация стимула номер 2 и номер 4. Эти методы я называю лотереями и вознаграждениями, которые мы обсудим позже в этой главе. Наконец, награда манила игроков, так как перед ними было ее изображение, а также большая кнопка, позволявшая выкупить награду. Если вы следите за моими исследованиями, то уже понимаете, что большая часть из перечисленного ранее всего лишь оболочка игры. Несмотря на фантастическую историю успеха, если вы просто скопируете игровые устройства и механизмы для собственного проекта, возможно, не добьетесь такого же успеха. Разработка таких проектов ведется в течение нескольких месяцев и представляет из себя планирование, сложные исследования и много часов конструирования интерфейса и настройки баланса. В конце концов, продуманный дизайн и его реализация создали прекрасный привлекательный пользовательский опыт, который привел к внушительным результатам для Лакинта. Ариана Аргандевал, автор, пишущий для frugaltravelguide.com, написала об игре Play and Stay в статье. Предупреждение. Эта игра очень затягивает. Вы можете выиграть баллы Лакинта, дополнительные спины, жетоны, которые существенно увеличивают ваши возможности добиться бесплатных ночей и многого другого. Я изначально отказалась от идеи выиграть главный приз, так как не собиралась останавливаться в Лакинта в ближайшее время. Но эта игра сильно затягивает, и я уже заработала 3000 очков, играя в течение последних 2 дней. Даже если человек думает, что ему нет дела до призов, человекоориентированный дизайн побуждает Арианну играть намного дольше, чем она предполагала. Из приведенных ранее цифр видно, что многие пользователи, как и она, стали платными клиентами. Большинство моих клиентов любят оставлять работу, которую я делаю для них, конфиденциальной. Поэтому, когда есть возможность опубликовать фантастические данные, я быстро использую ее. Вспомните игровую технику «Кнопка для хвостунов». Работы Юкая помогли LuckyDM обеспечить нашему клиенту Лакинта рост заказов на 206% и дополнительного дохода на одного пользователя на $157, рост 132% по сравнению с контрольной группой. Поскольку мы смогли достичь вирусного коэффициента в 530%, я бы рекомендовал предпринимателям работать с Юкаем и изучить его систему октализа. Сказал Эндрю Ландис, основатель и главный исполнительный директор LuckyDM. В 2015 году LuckyDM решила использовать эти мощные методы игрового дизайна, чтобы сосредоточиться на оказании помощи традиционным бизнесам, недоткомам, привлечь и сохранить клиентов. Вскоре мы увидим, сможет ли компания правильно применить проверенную модель к новому рынку. Тайны и загадки в блендере. Многие компании также используют стимул номер 7 для продвижения, добавляя неопределенность и тайну в свою маркетинговую кампанию. Один классический пример – компания Will It Blend, проведенная BlendTech. BlendTech – один из тех брендов, которые продают мощные блендеры по цене iPad mini. Несмотря на высокую стоимость, люди их покупают, потому что BlendTech продает еще и ценности, а именно здоровье и заботу о вашей семье. Поэтому покупатели склонны думать, что блендеры от BlendTech гораздо лучше, чем другие. Творческая маркетинговая команда и основатель BlendTech Том Диксон запустили серию видеороликов на YouTube под названием «Will it blend?». В них генеральный директор нарядился в лабораторный халат и в роли ученого бросал в блендер книги, мячи для гольфа, метлы и ценные продукты, такие как новейший iPhone и iPad. Прежде чем смешивать предметы, Диксон задавал знаменитый вопрос «Will it blend?» «Смешается?» Разумеется, компания вызвала ажиотаж и подстегнула любопытство. Всем было интересно, сможет ли блендер уничтожить совершенно новый iPhone. Спойлер, он смог и превратил смартфон в груду черной пыли. Эти видео были настолько интересными и прикольными, что в конце концов их посмотрели миллионы. Наличие большого количества зрителей — это круто, но остается вопрос, позволила ли компания увеличить ROI? Несмотря на то, что миллионы зрителей смотрели видео только для развлечения, когда они в итоге задумались о приобретении блендера, первое название, которое приходило в голову, было BlendTech. Ну, блендер BlendTech может измельчить мячи для гольфа в пыль. Я уверен, с овощами он тоже справится. Помимо этого, блендеры этой марки стали чаще рекомендовать друг другу друзья и родственники. Согласно тематическому исследованию, выпущенному через пару лет после проведения кампании, доход BlendTech вырос на 700%. По состоянию на 2014 год у видеороликов BlendTech было более чем 242 миллиона просмотров на YouTube. Эта цифра сравнима с численностью населения Соединенных Штатов. Неплохо для блендера. Правда или вымысел? Еще один пример использования стимула номер 7 в рекламе – компания Adobe под названием Real or Fake – настоящий или фальшивый. В 2008 году Adobe хотела, чтобы потребители поняли возможности ее новых продуктов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Поскольку Facebook рассматривался тогда как потенциальный маркетинговый инструмент для обращения к студентам колледжа, компания была создана на странице Adobe Student в Facebook под названием Real or Fake. Каждую неделю сообщество публиковало по 5 причудливых изображений, и студенты должны были определить, являются ли изображения реальными или поддельными. Участники были чрезвычайно мотивированы любопытством, действительно ли эти фотографии были настоящими или это Photoshop. Мотивация к участию также была в значительной степени обусловлена стимулом номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Это не может быть реально. Это должно быть подделкой. Но это выглядит так реально. Даже тени текстуры идеальны. Мне нужно разобраться. В результате игра побудила студентов возвращаться на страницу и регулярно участвовать в решении предложенных задач. Красота дизайна выражалась в том, что даже если участники давали неправильный ответ, он только лишний раз демонстрировал, насколько хороши программы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. В конце месячной кампании большинство пользователей были впечатлены продуктами Adobe. По словам Элизы Хайт, которая занимала в то время пост старшего менеджера по маркетингу, в игру сыграли 14 тысяч раз. Имейте в виду, что Facebook тогда была молодой платформой с гораздо меньшим охватом, чем сегодня. Причем 22% пользователей обратились к учебным руководствам по продуктам, 6% поделились информацией со своими друзьями и 6% нажали кнопку «Купить сейчас». Теперь мысленно уберите элемент ожидания и тайны из кампании. Тогда Adobe могла просто сделать рекламу с лозунгом «Посмотрите потрясающие фотографии, созданные с помощью наших продуктов». Я абсолютно уверен, что у них не было бы того успеха, который принесли их и графицированные маркетинговые усилия. Любопытная кнопка в Google. Еще один интересный пример, использующий любопытство, кнопка «I'm feeling lucky» — «Мне повезет» — в Google. Как правило, поисковые запросы в Google приводят пользователей на страницу результатов, которые, по мнению Google, лучше всего подходят вам и наиболее релевантны. И еще Google добавляет пару подходящих рекламных объявлений. Пользователь обычно просматривает от 3 до 10 результатов поиска и выбирает тот, который кажется наиболее подходящим. Но на главной странице есть кнопка, которая помогает перейти сразу на первый же сайт, который Google сочтет релевантным вашему запросу. Эта кнопка «Мне повезет». Это интересный случай. Google рьяно защищает дизайн стартового экрана поисковой системы. В книге «The Google Story» сказано, что создатели Google в самом начале пути решили, что не будут загромождать главную страницу, как yahoo.com. Google не размещал рекламу на стартовой странице, несмотря на очевидную выгоду таких предложений. И компания продолжает следовать этому принципу. Сейчас на главной странице все еще нет ничего, кроме логотипа, поля для ввода текста и кнопок поиска. Раньше, когда страницы медленно загружались из-за плохого соединения, простой дизайн имел огромное преимущество. Хотя Google не размещает рекламу на главной странице, компания зарабатывает огромные деньги на объявлениях, встроенных в результаты поиска. Но функция «Мне повезет» обходит страницу результатов поиска, и это удивляет. Еще в 2007 году Том Чавес из Репта подсчитал, что Google теряет 110 миллионов долларов в год из-за людей, использующих кнопку «Мне повезет». Итак, почему Google разместил на своей домашней странице такую глупую кнопку, которая стоит им значительного дохода? Существует несколько причин. С одной стороны, если вы верите в интеллектуальную поисковую систему Google, будете использовать эту кнопку регулярно и знать, что она быстрее доставит вас к месту назначения. С другой стороны, эта кнопка обеспечивает отличный механизм внутренней обратной связи, который побуждает Google продолжать оптимизировать алгоритмы поисковой системы, чтобы большее количество людей выбирало бы эту кнопку. В конце концов, до Google поисковые системы работали довольно плохо, даже когда отображали 30 результатов на странице. Google хотел похвастаться своей способностью находить правильный результат поиска для своих пользователей. С точки зрения мотивации пользователя, эта кнопка создает игровой и непредсказуемый опыт, который стимулирует больше взаимодействовать с Google. Обратите внимание, что кнопка получила название «Мне повезет», а не «Поиск в один клик». Последнее название создавало бы неверные ожидания и заставило бы пользователей думать, что технология ужасна, если она выдавала неверный результат. Также Google геймифицирует процесс взаимодействия с помощью изменений логотипа. Основные праздники, исторические даты или заметные текущие события периодически представлены рисунками на логотипе, которые вдохновляют многих пользователей через стимул номер 7. Первые рисунки появились на месте логотипа в 1998 году, чтобы отметить поездку компании в полном составе на недельный фестиваль Burning Man. Рисунки и кнопка «Мне повезет» всегда оставались неизменной частью корпоративной культуры Google. Несмотря на то, что в начале 2010-х эти особенности превратились в нечто свойственное корпорации. Совсем недавно Google изменил кнопку «Мне повезет», потому что в соответствии с принципами стимула номер 7, когда пользователи нажимают на нее, срабатывает механизм игрового автомата. Кнопка «Я чувствую себя чудесно» «I'm feeling wonderful» ведет к проекту «Чудеса света» «World Wonders» от Google, где собраны культурные сайты со всего мира. Вариант «Я модный» «I'm feeling trendy» ведет к страницам горячего поиска, в которых указаны тренды. Кнопка «Я звезда» «I'm feeling stellar» переводит к изображениям туманности Ориона. Эта функция позволила поклонникам Google удовлетворить свое любопытство, изучая вселенную Google и другие функции. Журналист Mashable Сэм Лейерд пишет: «Должен предупредить. Вы можете попасть на крючок, и у вас появится серьезный соблазн для траты времени. Но эти кнопки не просто вызывают зависимость. Вы тратите время, чтобы расширить кругозор. Подумайте, как еще Google мог помочь пользователям найти путь к действительно увлекательным вещам? Например, я не был хорошо знаком с проектом World Wonders, но смог вернуться позже к этим развлечениям ради просвещения». Опираясь на Octalis, мы можем сказать, что несмотря на слабое использование стимула номер 5 «социальное влияние и привязанность» в своих продуктах, компания продемонстрировала живой интерес к применению стимула номер 7 «непредсказуемость и любопытство» в опыте пользователей. Как Вуд создает полуночных золушек. В предыдущей главе мы говорили, что eBay и Amazon являются прекрасными примерами геймифицированных сайтов в сфере электронной коммерции. Еще один менее известный сайт, в который широко интегрирована игра — Wood.com. Wood использует интересную комбинацию стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпения — и номер 7 — непредсказуемость и любопытство — для создания впечатляющего опыта для своих пользователей. До того, как сайты для проведения ежедневных сделок, такие как Amazon и Groupon, стали популярными, Wood каждый день представлял покупателям один интересный продукт по отличной цене. Любопытно, что сайт никогда не сообщал заранее, какой продукт представит пользователям. Каждый день новый товар появлялся точно в полночь, когда возможность приобрести предыдущий товар заканчивалась. Из-за постоянно разжигаемого интереса пользователи Wood всегда ждали новый товар. Часто они заходили на сайт каждый день, чтобы узнать, что интересного было в продаже. Вы могли заметить, что этот прием использует стимул номер 6 — ограниченность и нетерпение. Зачастую предлагаемые Wood товары исчезали из продажи уже в 16 часов дня, потому что их молниеносно раскупали. Потом их стали раскупать к 11 утра, а иногда посещение сайта в 8 утра не давало никаких результатов. Поскольку стремление получить следующий предмет постоянно увеличивается, пользователи будут постоянно возвращаться на сайт. В конце концов, такая механика косвенно обучает пользователей входить в систему каждый день, желательное действие, в 23:59 и обновлять страницу, пока не появится новый продукт. Покупка нового продукта по отображаемой цене становится наградой за попадание в выигрышное состояние. Наиболее востребованным товаром на Wood был комплект под названием «сумка с барахлом». В комплект входили абсолютно случайные предметы с сайта. Обычно в них были демонстрационные варианты продукции из прошлых компаний, а также уникальные предметы. Пользователи часто обсуждали в интернете способы получения сумки с барахлом, потому что приобрести ее было довольно сложно. Далее приведены важные советы от блогера BuyAmetGirl, которые должны помочь вам получить свое барахло. Создайте учетную запись на wood.com и всегда заходите на страницу до появления вожделенной сумки с барахлом. Иначе вы потратите драгоценное время, если придется входить в учетную запись после загрузки страницы с сумкой. По тем же причинам убедитесь, что все данные вашей учетной записи верны. Сюда входят адреса доставки и выставления счетов, а также информация о кредитной карте. Еще одна хорошая идея – либо запомнить код безопасности на карте, либо скопировать его в буфер обмена, чтобы вы могли вставить его, когда придет время. Метод Furious F5. Это самый распространенный метод заполучить сумку, потому что не содержит излишеств. Сначала вы прикидываете, когда желанная сумка появится, а затем открываете страницу Wood и постоянно обновляете до тех пор, пока не увидите сумку. Когда страница начнет загружаться с трудом, вы поймете, что охота уже началась. В такие моменты я обычно открываю пару вкладок и смотрю, пока на какой-нибудь из них страница не загрузится. Как только вы увидите кнопку «Я хочу одну», нажимайте и ждите загрузки следующей страницы. Вам нужно будет подтвердить информацию своей учетной записи и ввести свой код безопасности, нажать кнопку «Эта информация верна», затем на последней странице нажать «Купить» и надеяться, что все прошло удачно. Как вы можете понять, в этой игре часто появляется стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Когда что-то весело и непредсказуемо, даже сумка с барахлом становится чрезвычайно ценной. Игровые методы, использующие непредсказуемость и любопытство. Вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Чтобы эффективно его использовать, я описал несколько игровых техник, которые основаны на непредсказуемости и любопытстве. Блестящий выбор. Игровая техника номер 28. В главе 6 я кратко рассказал о том, как техника игры «Блестящий выбор» дает возможность пользователям чувствовать себя умными и компетентными во время этапа освоения. Разумеется, «Блестящий выбор» также ведет игроков в правильном направлении, обращаясь к их любопытству. Большинство игроков не любят читать огромные руководства или смотреть длинные видеоролики перед началом игры. они предпочли бы возможность непосредственно нырнуть в игру и проверить все на деле. Именно здесь вступает в действие блестящий выбор. Во многих ролевых играх пользователь бросается в массивный виртуальный мир с множеством вещей, которые нужно делать, и множеством мест, которые стоит изучить. Однако игроки никогда не путаются и всегда знают, что от них требуется. Часто определенный компьютерный персонаж побуждает игрока следовать его указаниям. После того, как его помощью воспользовались, персонаж пройдет с вами следующий квест или подскажет следующий ключ, чтобы помочь игроку двигаться вперед в игре. Теперь игрок знает, что делать, и не чувствует себя потерянным. В отличие от техники игры «Оазис в пустыне», упомянутой в главе 6, где дизайнер выделяет желаемое действие, убирая все окружающее, техника «блестящий выбор» — это применение наложенного сверху элемента, который сияет как яркая звезда в сложной окружающей среде. Вы можете применить этот метод к приложениям, уделяя особое внимание ключевой функции, представляющей желательное действие, к которому должны стремиться пользователи. Многие приложения накладывают вопросительный знак поверх значимой функции или указывают стрелкой, что игроку следует сделать и на чем стоит сконцентрироваться. Я всегда говорю своим клиентам: никогда не позволяйте пользователям случайно натыкаться на плохой опыт. Если пользователи не могут понять, что делать в течение 4 секунд, они теряют нить игры. Если пользователь нажимает на любую кнопку или вкладку и заходит в тупик, его наказывают за выполнение желательного действия. Если игровой дизайн сконструирован верно, игрок не должен думать о совершении ожидаемых от него действий. Пользователи должны много думать, увлекшись процессом, и если они не хотят выполнять навязываемые действия, у них должна быть возможность от них отказаться. После того, как ваш клиент нажмет на вопросительный знак или стрелку, этот значок должен исчезнуть. Затем игроки могут нажать на следующую выделенную функцию, чтобы узнать, что она делает и почему она им нужна. Загадочные коробки. Случайные награды. Игровая техника номер 72. Вы можете использовать стимул номер 7, когда конструируете систему вознаграждений. Вместо того, чтобы давать пользователям награды за выполнение заданий, в которых последовательность шагов очевидна, вы можете создать что-нибудь непредсказуемое, изменив условия получения награды. Разумеется, учитывая природу приза. В играх часто встречается добыча или нечто, свалившееся с неба. Это случайные награды, появляющиеся, когда игрок достигает выигрышного состояния, то есть открывает коробку с сокровищами или побеждает врага. Часто этот непредсказуемый процесс — то, что приводит игроков к этапу завершения. Я называю эту технику «загадочные коробки» — более игриво, или «случайные награды» — более технически. Получив случайную награду, пользователь получает неизвестное вознаграждение за выполнение требуемых действий. Использование этой техники воссоздает волнение, которое испытывают дети в канун Рождества. Они видят упаковки под елкой и понимают, что не узнают, что представляют собой подарки до тех пор, пока не пройдет определенное время. Ожидание получения подарка, даже если вы не имеете представления о том, что находится в коробках, является частью того, что делает этот опыт таким захватывающим. Эта техника лежит в основе обмена подарками на вечеринках. Игра под названием «Белый слон» призвана разделить подарки между участниками. Каждый должен принести на вечеринку упакованный подарок, который потом складывают вместе. На подарках пишут номера, которые определяют порядок их распаковки. Первый участник обязан открыть подарок, а следующий может выбрать подарок из общей кучи или украсть уже распакованный подарок. Так продолжается до тех пор, пока игроки не распакуют все подарки. Все участники знают, что в конце концов получат подарок, но до завершения игры не знают, с чем останутся. «Белый слон» — действительно забавная игра, которую я лично очень люблю. Она включает почти все стимулы октализа. Вы должны при случае попробовать эту игру с друзьями и близкими. Технику случайного вознаграждения использует и компания Mystery Box Shop — магазин загадочных коробок. Клиенты могут подписаться на услуги компании и платить за них ежемесячно. В первых числах каждого месяца подписчику будет приезжать посылка, в которой будет от 5 до 10 предметов. Содержимое каждой посылки соответствует теме месяца. Последние комплекты назывались «Никогда не взрослей», «Что-то чудовищное» к Хэллоуину, «Другой мир» и «Старая школа». Каждая загадочная коробка интригует и разжигает любопытство. В ней могут быть одежда, игрушки, гаджеты, электроника и много чего еще. Каждая доставка словно день рождения, на который вы получаете подарки. Это заставляет клиентов возвращаться за новыми сюрпризами. Пасхалки – внезапные награды. Игровая техника номер 30. В отличие от таинственных коробок, пасхалки, или внезапные награды, это сюрпризы, которые игра выдает без предварительного уведомления. Другими словами, если таинственные коробки являются неожиданными по содержанию наградами на основе определенного ожидаемого триггера, пасхалки — это награды, основанные на неожиданных триггерах. Наш мозг привлекает элемент сюрприза, и поскольку эти награды настолько неожиданны, чувство волнения и везения делают процесс чрезвычайно захватывающим. Внезапные награды побуждают клиентов продолжать возвращаться в надежде, что они смогут непреднамеренно снова почувствовать то же блаженство. В этом случае незнание содержания вознаграждений приводит к блаженству. Пасхалки эффективны по двум направлениям. Они получают отличную рекламу, передаваемую из уст в уста, потому что все любят делиться чем-то необыкновенным и неожиданным. Рассказывая своим друзьям о неожиданной удаче, можете не сомневаться, что они также заинтересуются этим опытом. Еще пасхалки побуждают людей размышлять, почему они получили внезапный приз. Если появление пасхалки кажется случайным, участники задаются вопросом, как они могут воспроизвести опыт, чтобы обыграть систему. Они начнут разрабатывать стратегии и будут проверять их, чтобы доказать или опровергнуть свои теории. Этот прием умело использует программа Chase Picks Up the Tab. Компания Chase хотела, чтобы их клиенты чаще использовали дебетовые карты, что повысило бы их рентабельность по сравнению с их кредитными картами. В результате в программе Chase Picks Up the Tab каждый раз, когда клиент просматривает свои дебетовые карты Chase, совершает желательное действие, у него есть шанс получить сообщение «Chase готов оплатить счет и вернуть вам ваши $5. Приятного дня». Хотя сумма вознаграждения невелика, она заставляет потребителей регулярно перебирать карты Chase, предпочитая их другим. Они хотят понять, смогут ли повторить свой успех и выиграть снова. Часто пользователи рассказывают своим друзьям о победе, что побуждает новых игроков зарегистрироваться и испытать удачу. Еще один прекрасный пример тактики пасхалки был реализован предыдущей версией Foursquare, новаторским приложением в игровом пространстве, которое недавно было изменено. Foursquare, сейчас Swarm, позволяет пользователям регистрироваться или чекиниться в разных местах, которые они посещают, делиться локацией со своими друзьями и зарабатывать значки на основе впечатляющих талонов регистрации. Лучшие пользователи за чек-ин получают статус мэра, который помимо права на похвалу обретает право награждать других за пребывание в конкретном месте бесплатными напитками или закусками. Марио Хергер, автор книги «Enterprise Gamification» — «Геймификация предприятия», имел интересный опыт работы с пасхалками Foursquare несколько лет назад. Осенью 2011 года он был умеренным пользователем Foursquare. В день смерти Стива Джобса многие люди заполнили Apple Store в Пало-Альто, чтобы возложить цветы и оставить памятные сообщения на стенах. Марио был в магазине Apple и решил зачекиниться на Foursquare. Неожиданно он увидел новый значок под названием «Jobs» с надписью «Обращение к сумасшедшим» хэштег «Thank you, Steve». Насколько нам известно, это значок, который можно заработать только в нескольких местах и в очень узком временном интервале. Это был огромный сюрприз для Марио. Тем не менее, он не отвлекал от мрачного события смерти Стива Джобса. С тех пор он начал чекиниться в Foursquare в других местах и стал так часто рассказывать об этом случае, что теперь я пишу об этом в книге. Лотерея. Случайная награда. Игровые приемы номер 74. Стимул номер 7 использует и другая игровая техника, которая дает неожиданное вознаграждение. Лотерея. Ее главное правило — в течение определенного времени хотя бы один игрок обязательно должен выиграть. Поэтому пока пользователь остается в игре, его шансы на выигрыш линейно увеличиваются. В небольших группах эта техника принимает форму звания «сотрудник недели», ради которого работники упорно трудятся всю неделю, мотивированные наградой и признанием. Марио Хергер в своей книге «Enterprise Gamification» предполагает, что награды вроде «сотрудника недели» не работают в странах и культурах, где не одобряется индивидуальное признание. Еще одна случайная награда – поощрение сотрудников после завершения крупного заказа. После завершения проекта один из вас получит бесплатный двухнедельный отпуск в Мауи. Во многих компаниях сотрудников мотивирует продвижение по карьерной лестнице. Новая должность может стать случайной наградой. Кто-то должен стать новым вице-президентом. Надеюсь, это буду я. Если говорить о глобальном применении техники лотереи, можно вспомнить о государственных или национальных розыгрышах. Порог входа в них низкий, но и шанс выиграть в них весьма невелик. Да, люди могут увеличить свои шансы на выигрыш, выполняя больше желательных действий, например, приобретая дополнительные билеты или собирая дополнительные подписки. Но опять же, чем обширнее программа, тем меньше шансы. Причина, по которой лотереи так хорошо работают, в том, что наши мозги невероятно плохо различают небольшие проценты. Мы не можем понять разницу между одним из 10 миллионов и одним из 100 миллионов. Мы просто регистрируем оба коэффициента как очень маленький шанс, не понимая различий между ними. Роберт Уильямс, профессор, который изучает лотереи в университете Лэтбриджа, говорит: «Эволюция не подготовила нас к пониманию таких странных вещей. В результате, пока есть шанс, люди готовы вкладывать небольшие суммы денег, чтобы получить гигантскую награду. Случайное вознаграждение работает на нескольких уровнях. Сначала лотереи привлекают людей низким порогом входа. А если человеку удается выиграть хотя бы небольшой приз, он становится поклонником лотерей на всю жизнь. Он чувствует себя избранным, способным вытянуть счастливый билет. Стимул номер один — особая миссия и призвание». Как правительство Тайваня геймифицировало сбор налогов? Тайвань — моя родина. И сейчас, когда я много знаю о геймификации, я по-прежнему впечатлен способностью жителей этой страны вплетать игровые приемы в свою культуру. Но меня особо впечатлило тайваньское правительство. Оно использует приманку, в частности, случайные вознаграждения, чтобы обеспечить соблюдение налогового законодательства малым бизнесом. Уклонение от уплаты налогов очень распространено во многих странах, где предприятия предпочитают брать наличные деньги вместо безналичной оплаты. Так они получают возможность меньше сообщать о своих доходах. Большинство стран предпочитает наказывать нарушителей, воздействуя на стимул номер 8 – потеря и ее избегание. Но расследования в отношении предприятий приносят столько же убытков, как несоблюдение правил предпринимателями. Еще в 1951 году правительство Тайваня занялось этой проблемой. Чтобы ее решить, чиновники сделали две вещи. Сначала они объединили все платформы для выставления счетов и их оплаты в единую систему. Таким образом, все предприятия, выдававшие квитанции, автоматически отправляли правительству данные о количестве и суммах счетов для налоговой отчетности. На самом деле, на Тайване большинству людей не нужно нанимать бухгалтеров для уплаты налогов. Правительство может прямо сказать, сколько вы ему должны и сколько оно должно вернуть вам. А вот на втором этапе борьбы чиновники использовали настоящие инновации. Тайваньское правительство превратило каждую квитанцию и номер счета в лотерейный билет для граждан, чтобы те играли. В каждый нечетный месяц граждане могут увидеть, соответствуют ли их номера призовому выигрышу. Обладатель первого места получает эквивалент $62 000, а это, на секунду, размер пятилетней зарплаты выпускника колледжа. За второе место можно получить эквивалент $6 200, и далее размер выигрыша уменьшается до $7. Из-за единой лотереи потребители теперь требуют квитанции и счета фактуры от бизнеса, не позволяя предприятиям уклоняться от налогов. Кроме того, потребители с большей вероятностью будут тратить больше, так как каждый раз, когда они совершают покупку, они получают шанс выиграть, попутно укрепляя экономику. Даже моя бабушка выиграла несколько раз по $7 и однажды $31 за последние два десятилетия. И для этого ей просто нужно было делать то же самое, что и всегда — покупать продукты и предметы первой необходимости. Единая лотерея позволила Министерству финансов собрать на 75% больше налоговых поступлений в 1951 году по сравнению с 1950 годом. Неплохой результат, учитывая, что делом занималось правительство. Программа была настолько успешной, что в 2011 году чиновники увеличили главный приз до более чем 330 тысяч долларов, надеясь заставить потребителей все чаще требовать с продавцов чеки и квитанции. В 2006 году правительство Тайваня также начало переводить эти единые счета фактуры в электронный вид, сокращая расходы на обработку на 250 миллионов долларов и сохраняя 80 тысяч деревьев ежегодно. Я был бы рад, если бы правительство чаще внедряли инновации, мотивируя своих избирателей на полезные действия, а не просто давили на граждан и ужесточали наказания. Резюме. Стимул номер 7 – непредсказуемость и любопытство. Мощный элемент черной мотивации, который является захватывающим по своей сути. Когда вы разрабатываете дизайн для своего проекта, спросите себя – есть ли способ добавить немного случайности и удачи в процесс? Используя методы, которые предназначены для стимулирования любопытства и непредсказуемости, компании могут побуждать своих клиентов приобретать их продукты. А еще эти техники помогут сохранить этих клиентов намного дольше на этапе завершения. Стимул номер 7 может усилить элементы белой мотивации, а именно ощущение особой миссии и призвания, расширение творческих возможностей и обратной связи и ценность чувства собственности и обладания. В сочетании со стимулами черной мотивации, такими как непредсказуемость и любопытство, дефицит и нетерпение, стимул номер 7 создает зависимое поведение. В то же время этот стимул может усилить страх и беспокойство, если его использовать вместе со стимулом номер 8 – потеря и ее избегание. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Подумайте о любимом телесериале, если он есть, к которому вы постоянно приклеены. Просмотрев его один раз, вы бы захотели просмотреть его снова. Что происходит с вашей мотивацией, когда непредсказуемость уменьшается? Средний. Учитывая, что непредсказуемость усиливает наши эмоции по отношению к обладанию, стимул номер 4, и потере, стимул номер 8, подумайте о сценарии, в котором непредсказуемость, связанная с выигрышем, улучшила весь опыт игрока в сравнении с гарантированным шансом на приз. Затем подумайте о сценарии, в котором непредсказуемость привязана к убыткам. Проследите, насколько это парализует активность по сравнению с ситуацией, в которой шансы на проигрыш заранее известны. Можете ли вы понять, насколько непредсказуемость делает любое событие более эмоциональным из-за внутренней и черной мотивации? Сложный. В собственном проекте попробуйте создать комбинацию группового квеста и таинственной коробки, где, если вся группа совершает различные желательные действия, сюрприз будет вручен каждому. Оцените плюсы и минусы этого подхода. Сравните его с тактикой раздавать заранее известное вознаграждение за заранее обговоренные действия – заслуженный обед. Исследуйте содержание октализа непредсказуемыми способами. Одной из моих разработок в интернете является серия видеоуроков «Руководство по геймификации для начинающих». Этот проект представляет из себя в основном комбинацию знаний об октализе и геймификации, о которых вы узнали из этой книги, кадров из всех моих путешествий по земному шару — США, Индия, Китай, Дания, Королевство Бахрейн, Великобритания, Германия, Гавайи и другие — и множество тупиковых действий, которые я совершаю, чтобы помешать зрителям преждевременно перестать смотреть эти видеоролики. Видео можно получить на моем сайте.